Эпилог. Несколько месяцев после госпитализации Карлотты Шнайдерман пытался проанализировать, что произошло той ночью. Но все его исследования в области электроники, все попытки разобраться в химических реакциях ни к чему не привели. Не было никакого объяснения тому газообразному существу, которое парило вдоль стен камеры на его же глазах. Гэри не понимал той мощи, силы, хаоса, которые привели к окончательному краху личности Карлотты. Даже Вебер на самом деле не верил, что это была массовая галлюцинация. Этот вопрос постоянно жужжал в мозгу Шнайдермана, как рой рассерженных пчел, и отказывался исчезать. Что бы это ни было, оно привело Карлотту к полномасштабной шизофрении. Шнайдерман полагал, что она побежала домой, руководствуясь каким-то подсознательным инстинктом в поисках ориентира реальности, который в ее случае мог храниться только в семье. Шнайдерман попытался представить, как она входит в этот дом. В здание, которое перестало быть ее домом, лишенное картин на стенах, полотенец на вешалках. Всего, что могло бы дать Карлотте хоть какой-то ключ к пониманию того, кем она была. Там осталась лишь оболочка. Даже дети исчезли. Растерянная, испуганная, под страшным давлением, она взорвалась, как невидимый вулкан. Приехав рано утром в дом на Кентнер-стрит, Гэри нашел ее на четвереньках в гостиной. Она была обнажена. Невидяще смотрела перед собой широко раскрытыми глазами и очень медленно дышала. Он накрыл ее своей рубашкой, посадил в машину и помчался обратно в больницу. У нее нашли все признаки изнасилования, но она не могла говорить. В тот же день у нее диагностировали кататонический синдром, а 3 дня спустя поместили в психиатрическую больницу. Доктор Вебер и Шнайдерман снова заговорили только через 1/2 года. Но даже тогда напряжение никуда не исчезло. Шнайдерман написал ему письмо с извинениями. «Моя юность вынудила меня принять меры, которые тогда казались уместными. Я руководствовался не столько медицинскими соображениями, сколько глубокими чувствами, и теперь я понимаю, что к ним примешивались и другие мотивы. Разумеется, вы имеете полное право прекратить общение со мной, но, уверяю вас, мной движет лишь стремление выполнять торжественную клятву, которую я дал, когда ушел из университета Западного побережья». Шнайдерман не вернулся на восток. Он возглавил отделение государственной психиатрической больницы недалеко от Санта-Барбары. Однажды он получил короткую записку из Лос-Анджелеса. «Мой дорогой Гарри, прошу простить мое молчание. То была реакция старика, который забыл страсти и ошибки своей юности. Вы согласитесь встретиться со мной в Лос-Анджелесе? Пожалуйста, дайте мне знать». Она была подписана доктором Вебером. Однако через 3 недели доктор Вебер скончался от инсульта. Шнайдерман не пришел на похороны, потому что не смог взять отгул из-за обязанностей на работе. Он вспомнил о фотографии доктора Вебера из школьного ежегодника, нашел ее, увеличил, вставил в рамку и повесил на стену за своим столом. Однажды днем он посмотрел на нее и задумался, возможно ли найти выход из жизненных лабиринтов, и почувствовал, как по щекам текут слезы. В течение дня Шнайдерман присматривал за отделением и помогал другим. В больнице не хватало персонала. Многим пациентам так и не поставили правильный диагноз, и Шнайдерман боролся с законодательным собранием штата за финансовую помощь и официальную реформу. Также ему, на удивление, быстро удалось повысить уровень безопасности. Во всей Южной Калифорнии только в его отделениях за два квартала этого года не было зарегистрировано ни одного случая изнасилования, избиения или попытки самоубийства. Многие медсестры и персонал задавались вопросом, зачем такому блестящему молодому врачу работать в государственном учреждении. Шнайдерман тихо постучал и открыл дверь. «Доброе утро, Карлотта», — мягко поздоровался он. «О, доброе утро, Гэри», — ответила она, скромно запахивая халат у горла. На ее лице появились маленькие морщинки вокруг глаз и в уголках губ. Но в нем чувствовалась жизненная сила. Та самая звериная, но умеренная грация. Именно это лицо тысячу раз всплывало в его снах. «Я слышал, ты плохо спишь», — сказал он. «Ну да», — призналась она. «Снотворное оказалось слишком слабым. Я пытаюсь снять тебя со снотворных, Карлотта. Мне становится страшно. Совсем немного». Шнайдерман улыбнулся. Он посмотрел на нее серыми, искрящимися глазами. «Я бы хотел встретиться после завтрака», — сказал он. «Можно прогуляться по саду». «Да, будет здорово». Гэри закрыл дверь. Две медсестры ему улыбнулись. Ходили слухи, что у Шнайдермана среди пациентов была любимица. Он был таким собранным, даже резким при нарушении дисциплины и его установок, но не в палате 114-Б Карлотты Моран, параноидальной шизофренички. Когда доктор открывал эту дверь, то сразу смягчался. От него исходило какое-то сияние, и он снова становился почти что мальчишкой, полным энтузиазма и чувства юмора. Шнайдерман быстрым шагом направился в свой кабинет. Группа репортеров пришла осмотреть помещение. Большинство психиатров ненавидели такое вмешательство, но Шнайдерман приветствовал и даже поощрял. Он хотел, чтобы государственная помощь психически больным людям стала общепринятым фактом. Перед обедом он встретился с Карлоттой. «Я получил письмо от твоей матери», — сказал Гэри. «Да, с детьми все в порядке». «Замечательно», — отозвалась женщина. Сегодня она казалась рассеянной. Обычно в течение дня она реагировала инстинктивно, как нормальный человек. Только к вечеру она становилась такой, отстраненной, а затем испуганной. «Ты бы хотела их увидеть?» — спросил он. «Да, но сначала я хочу поправиться. Я могу организовать визит». Карлотта улыбнулась, прикрывая глаза от жаркого солнца. Трава была зеленой, ее поливали ряды ленивых опрыскивателей. Рядом под присмотром играли дети. Их смех звучал ясно и тепло. «Возможно, скоро», — ответила Карлотта. Шнайдерман изучал лицо, к которому никогда не прикасался, шею, которую никогда не целовал. И все же, в некотором смысле, он стал ей очень близким человеком, своего рода ангелом-хранителем. «Я бы хотел уменьшить дозу успокоительного». «Нет, ты зависишь от них. Мне это не нравится». «Нет, пожалуйста, совсем чуть-чуть, понемногу. Это не больно». «Я боюсь. Ты же знаешь, что бояться нечего». Он взял ее за руку и нежно сжал. «Ради меня, Карлотта. Попробуй. Будем каждым вечером уменьшать по чуть-чуть и посмотрим, что будет». «Хорошо», — мягко отозвалась она, улыбаясь. «Что смешного?» «Ты правда обо мне беспокоишься, да?» Шнайдерман покраснел. «Я твой врач. Кроме того, ты и так все знаешь, я тебе говорил. Не стоит. Ты помнишь, что я сделала с твоей карьерой? Из-за меня ты оказался в этой паршивой... Я рад быть здесь. Мне нравится моя работа, правда, поверь. Вы так и не выросли, доктор Шнайдерман. Ты остался таким же маленьким мальчиком. Знаешь, тебе бы жениться». Шнайдерман покраснел еще сильнее. «Моя личная жизнь вполне удовлетворительна». Они рассмеялись. Когда лучи после полуденного солнца пробились сквозь листву деревьев над головой, Шнайдерман задумался, не обрел ли счастье каким-то непостижимым, странным образом. То самое, в которое теперь мало кто верил. Еще и в месте, которое большинство избегает, как самых страшных кругов ада. И все же это правда. В некотором смысле, по крайней мере, в течение дня, сейчас, когда они были вместе, на легком ветерке они не чувствовали беспокойства и нервозности. Они знали друг друга досконально, без малейших недоговорок. Но каждый день Шнайдерман наблюдал за ее переменами как в теле, так и в выражении лица. Карлотта оглядывалась по сторонам, становилась одержимой растущими тенями. Нервничала. Казалось, она боялась наступления ночи или ждала ее. Позже, тем же вечером, Шнайдерман по своему обыкновению прогуливался мимо палаты 114-Б. «Как она?» — спросил он. «Слегка беспокойно», — ответила медсестра. «Она приняла снотворное?» «Да, сэр, только 5 миллиграмм». «Да, отлично». Шнайдерман осмотрел палаты дальше по коридору. Мальчик, страдавший тяжелой формой аутизма, ударился головой о стену. Его пришлось связать, чтобы он не навредил себе. Шнайдерман пытался получить грант, субсидию, что угодно, чтобы выписать мальчика из больницы и обеспечить профессиональный уход, которого тот заслуживал. Гэри вернулся в палату Карлотты. «Она спит, сэр. Скорее дремлет». «Хорошо. Можешь идти». Шнайдерман подошел к крошечному окошку в двери. Его лицо прижалось к стеклу. Карлотта лежала под тонкими простынями. Лунный свет мягко омывал ее лицо. Черные волосы разметались по подушке. Доктору показалось, что ее ноздри раздулись. Он заметил, что ее волосы влажные от пота. Она что-то шептала. Он не расслышал. Пришлось приоткрыть дверь. «Пожалуйста. О, пожалуйста. О!» Это был жуткий звук. Она стонала в экстазе или в ужасе. Протестуя против насилия, Шнайдерман сглотнул и заставил себя наблюдать, осматривать. Она двигается медленно, беспокойно, почти вызывающе. Ее лицо искажено ужасной гримасой. Удовольствие? Отвращение? Завороженный Шнайдерман смотрел, пока она не закончила, и он не ушел. Ее стоны стихли. Униженный, сгорая от ревности, он отвернулся от окна. Он взглянул на часы. После приема всего 5 миллиграммов кошмар продолжался меньше 10 минут. Шнайдерману удалось вернуть ей способность внятно говорить. Теперь Карлотта снова могла сама выполнять жизненно необходимые действия, Она вновь обрела грацию и обаяние, которые когда-то разрушили его уязвимое самолюбие, и теперь он понемногу, день за днем, сокращал ее кошмар. Шнайдерман вышел на лужайку покурить. Лунный свет упал на его руки, когда он подносил зажигалку к сигарете. Сегодня в нем до странного было много эмоций. Маленькие победы были сейчас самым главным в его жизни. Как и почти каждый вечер, сейчас он представил себе, как Карлотта мило болтает, может, в каком-нибудь кафе или красивом месте, а ее шарму завидуют все вокруг. Этого ему было бы достаточно. Но она витала перед его мысленным взором, прекрасная и по-прежнему недосягаемая, вечно таинственная и неуловимая. Шнайдерман медленно вдохнул. Это был обычный день, он был измотан. Затем снова обдумал свой план. После приема всего 5 миллиграммов седативных средств сон стал лучше. Потребуется время, но вместе они способны на все. Гэри прогуливался по саду, вспоминая тот день, когда все началось. Когда Карлотта, дрожа, впервые вошла в его кабинет. За больницей начиналось шоссе, а за ним сухая трава, ведущая к темному океану. Шнайдерман был спокоен.